Прошло еще несколько минут, обследование продолжалось. «Советник, с советником все в порядке. Легкое сотрясение мозга, синяки и порезы. Знаю, я распоряжусь, чтобы его доставили к собственному порогу. Я знаю парочку крыс, которые выполнят эту работенку, не проявляя излишнего любопытства». И Нилантус повернулся к Бельчихе, прощупывая ее мех длинными пальцами. «Это будет похуже. Не исключена трещина в черепе». Он поглядел на Джон Тома. «Значит, возможны и внутренние повреждения». Предмет обследования негромко застонал. «А, по-моему, она вполне живая», — отозвалась Талия. «Вид пациента обманчив, особенно при повреждении головы». Обработав рану антисептиком, врач перевязал ее. На повязке немедленно выступило темное пятно. «Придется понаблюдать за ней. Ты не знаешь, кто это?» Талия отрицательно помотала головой. «Я тоже. Дама на один вечер. Может быть, дама и на после вечера, а она будет сердиться, когда придет в сознание. Но это не страшно. Я пригляжу и за этим». «Хорошо». Талия направилась было к выходу, но, поколебавшись, вернулась и положила ладонь на широкое плечо орангутана. «Спасибо, Нилантус. Ты с лихвой оплатил свой долг. Теперь уже я в долгу у тебя. Позови, когда тебе понадобятся мои услуги». Врач ответил широкой от уха до уха обезьяньей ухмылкой. «В профессиональном плане я имею в виду». Ухмылка сделалась еще шире. «Нилантус, ты просто невозможен». Талия замахнулась на него кулаком. «Нельзя бить врача, находящегося при исполнении своих врачебных обязанностей». «Ну, насмешил, но я в долгу перед тобой». «Воровская честь, да?» Орангутан задумчиво поглядел на белку, на расплывшееся на повязке пятно. «А, отлично. А теперь будет лучше, если вы все уберетесь отсюда», — проговорил он, глядя на Маджа. Выдор кивнул и отодвинулся от закрытого на задвижку шкафчика с наркотиками и успокоительными средствами, возле которого он ошивался уже несколько минут. «Куда спешим?» — поинтересовался Джон Том. Мадж потянул его за собой. «Ты приятель того. Надо из города убираться». «Но я не... я думал...» Он чуть не забыл пригнуться, выходя из операционной. «Если доктор Нилантус все уладит, как обещал, зачем нам бежать отсюда?» «Может и так, может эти двое поправятся, только нас могли видеть. Может уже и в полицию донесли. Парень, твой рост только усиливает подозрения. Надо смываться, в особенности после драки в жемчужном посуме». «Но я все-таки не...» «Потом, приятель», — настаивал Мадж. Они вновь оказались на темной улице. «Пошли, Джон Том», — проговорил Талия. «Не создавай сложности». Он застыл с открытым ртом и поглядел на нее. «Это я-то создаю сложности? По-моему, с тех пор, как я оказался в этом зловонном мирке, неприятности дождем сыплются на меня». «Потише-ка, приятель!» Мадж бросил на него косой взгляд. «Лучше помолчи, чем попусту трепать языком. Гляди, пожалеешь еще!» Демонстративное молчание Джон Тома длилось примерно 10 минут. «Нечего мне жалеть о своих словах!» — неожиданно громко возопил он в тумане. Явно расстроенная Талия глядела назад в сторону города. «Хотелось бы увидеть, есть ли в этом мирке хоть крошечка доброты». «Наверное, есть», — смутился Мадж. «Только где искать-то?» «Где?» Голос Джон Тома умолк. «Что сказать? В легендах? В каких? В логике?» «Нет, Мадж прав». «Ладно, ерунда». Гнев и разочарование успели утихнуть. «Итак, мы беглецы, я тут самый подозрительный». «Хорошо». Он кивнул. «Значит, едем». И запрыгнул в фургон. Мадж взобрался на сиденье, поймал вопросительный взгляд Талии, пожал плечами. Приподняв поводья, она присвистнула. Сонные ящерицы очнулись от дремоты, налегли на упряжь. Повозка медленно тронулась вперед. Толстые лапы зверей мучными кулями плюхали по мокрой мостовой. Джон Том заметил, что они выезжают из города, как и предлагал Мадж. Мимо проплывали дома, окруженные небольшими садиками. Ни одного огонька не было в их окнах в этот глухой час. Они миновали последний фонарь, кончилась мостовая, под колесами захрустел гравий. А потом быстро кончился и он, пошла глинистая колея. Позади исчез всякий свет. Была глубокая ночь, а может быть и раннее утро. Туман обволакивал беглецов. Зимой дождь идет чаще по ночам. Из троих едущих в этом фургоне один только Джон Том помнил еще о той, куда более могущественной ночи, что угрожает этому миру. Талей и Мадж живут лишь сегодняшним днем, подумал юноша. Им не понять глубины видений Клотогорба. Он залез поглубже под серое покрывало, не обращая внимания на оставшийся после белки крепкий аромат духов, к которому примешивался запах крови. Прогрохотал далекий гром, последний отголосок ночной грозы. Гром помог им распрощаться с Линчбини. Джон Тому было не жаль оставлять этот город. Скоро они очутились в лесу. Дубы и вязы знакомыми силуэтами зачернели на фоне более стройных колокольных деревьев. Под венцами лоз, вздыхающих, словно в молитве о наступлении дня и благодетельном свете солнца. Они ехали. Шли часы. Дорога ручейком велась между холмов, держась поближе к их основаниям. Подъемы были редки. По временам у обочины возникали озера или пруды. Их населяли водные ящерицы, бормотавшие и бурчащие наподобие лягушек. Каждая отличалась собственным цветом. Были там розовые, красные, зеленые, лазоревые. Становилось светлее, и звуки усиливались. Яркие чирикующие фонарики перепархивали с ветвей на берега. Джон Том глядел на исчезающих вдали светящихся рептилий. Запруды превратились в ручей, весело и дружелюбно торопящийся куда-то совсем рядом с глубокими колеями дороги. В отличие от путников, он не опасался чужого уха и весело заливался, поддразнивая колеса. Отрешенность вновь уступила место естественному любопытству. «Хорошо, город теперь далеко», — сказал Джон Том Талеи. «Куда же мы направляемся?» Встав на колени, он потянулся к спинке сиденья, чтобы не упасть в трясущейся повозке, но промахнулся и ухватил девушку за бок. Поспешно отнял руку, но Талеи не отодвинулась и не запротестовала. «Туда, где нас не поймают», — отвечала девица. «Ей-богу, проследить след повозки даже самому тупому из линчбийских легавых, тьфу! А значит, нам придется, как положено, залечь в логово и не трепыхаться, чтобы не зловили. Стало быть, едем туда, куда полиция носа не сунет». «Не уверен, что это так», — в голосе Маджа слышалась скорее надежда, чем уверенность. «Но больше деваться некуда». «Тем не менее», — возразила девица, — «там безопаснее, чем в любом другом месте». Джон Том все еще не отводил от нее непонимающих глаз. «Мы направляемся в местное отделение Межрегиональной ассоциации безработных, свободных художников и неудачников». «Иначе говоря, в усадьбу Жулья», — отозвался Мадж.